1914. Глава 1. 6 мая, вторник, Ливадия. Лекция о международном положении. Слушайте, жители Ливадии, и не говорите, что вы не слышали. Анастасия, одетая в бухарский халат, с тюрбаном на голове, обходила зал и, как заправский глашатай, возвещала: «Академик Котофей, всех наук корифей, вас прозрением озарит, высшим знанием одарит. Просим, просим!» – закричали нетерпеливые зрители. «Мой выход!» В маске кота, на голове академическая шапочка с оранжевой кисточкой, на плечи накинута черная мантия, из-под которой выглядывает хвост, рыжий, лисий, другого не нашлось, с указкой в руке я, должно быть, выглядел забавно. Во всяком случае, старался быть таковым. Я, старательно шаркая, старый котик, старый и мудрый, вышел на сцену. Пространство, отделенное от остального зала линией, начертанной мелом. Осмотрел зал. Папа, мама, сестры, матанти Ольга, мы унцли Николай Николаевич, барон Фридерикс и прочие, приехавшие поздравить папа с днем рождения. Нет, не так, с днем рождения, вот, милостивые государи, некоторым образом, милостивые государыни. Начал я противно скрипучим голосом. Меня тут попросили прочитать лекцию о международном положении. Что ж, лекцию, так лекцию. Вреда ведь от этого не будет, не правда ли? Я, кончено, в международных делах крупнейший знаток. Регулярно выслушиваю мнение моего парикмахера, мсье Жоржа, а еще читаю газетку для детей, а базовые, так сказать, фундаментальные знания почерпнул из истории древнего мира, книги, написанной господином Ставрошкиным в 1874 году. И потому советую всем слушать внимательно, лучше бы и записывать, чтобы потом не сожалеть горько и безутешно о каждом забытом слове. Итак, я начинаю. Аплодисменты. Вспышка магния. Это папа сделал фотографический снимок. На память. 19 век, как ни смотри, был веком Великобритании. После того, как Франция, извечный ее противник, была разгромлена, никто и ничто не мешало гегемонии, я заглянул в бумажку и выговорил по слогам. Гегемонии, островного королевства и мировой империи, царством международного капитала, вот чем стала Великобритания. Капитала промышленного, капитала финансового, капитала политического, и еще какого хотите. Мастерская мира, мы говорим, машина, подразумеваем Англия, мы говорим Англия, подразумеваем машина. Но 19 век кончился, и начался век 20. Все течет и все из меня, как сказал петерговский Лев Самсону. Англию начали теснить, в Европе бурно развивается Германия. Германские машины не уступают, а зачастую превосходят английские, и то ли еще будет. А где развитая промышленность, там и капитал. В Азии же на смену хищной Англии приходит щедрая и великодушная Россия, несущая отсталым народам закон, науку и просвещение. Гуманизм в полном значении этого слова следует за ней по пятам, за Россией, то есть, гуманизм и эллинизм. Я, признаюсь, не вполне понимаю, что такое эллинизм, но уж больно слово красивое, смешки в зале. Вы думаете, что Англия будет терпеть, пока ее оттесняют с главенствующей высоты? Нет, вы не думаете, что Англия будет терпеть, пока ее оттесняют с главенствующей высоты. Она непременно что-нибудь придумает. И я полагаю, что уже придумала, вот, что именно, это напрашивается. Если Германия и Россия соперничают с Англией, то что сделает Англия? Она стравит эти страны, как английские бездельники стравливают собак в бойцовой яме. Стравит, и пусть русские и немцы воюют друг с другом, убивают друг друга, превращают цветущие державы в царство мерзости запустения. Конечно, взять и сказать ей, вы, ступайте в яму, драться не может даже Англия. Не те нынче времена. Значит, она придумает сложную, многоходовую комбинацию. Какую? А вот такую. Сразу предупреждаю, что ее, комбинацию, я увидел во сне. Доверяйте своим снам, милостивые государи и государыни, поскольку больше доверять вам некому. Это говорю я, Котофей, всех наук корифей. Опять смешки в зале. Продолжу. Значит, так, я прошелся вдоль меловой линии туда-сюда, вглядываясь в лица присутствующих. Немножко покашлял, погладил воображаемые усы и продолжил. Войну начать – это не ишака купить. Повод должен быть и веским, и легко устраиваемым. Поэтому я сделал вид, что задумался. Поэтому поводом будет смерть очень важного лица. Нет, ни в Германии, ни в России, в зале вдох облегчения. Англичане умеют путать концы. Убьют. Убьют эрцгерцога Франца Фердинанда. Да запросто, вот возьмут и убьют. Бомбу бросит, или из ружья застрелит, что-нибудь такое. На виду у всего у честного народа. Где? Ну, не в Вене, и не в Канапеште, не в имении эрцгерцога. За границей. Во время поездки на Балканы. К примеру, в Боснию или Герцеговину. Или даже в Италию. В Италии полно анархистов. Но я все-таки думаю о Боснии. Есть там городишко, Сараево. Видно, не дома, а сарай. Впрочем, это я так, шутки ради. Сарай – это по-боснийски дворец. Ничего обидного. В Сараево эрцгерцога и застрелит. Или в Венеции. Смерть в Венеции нет, это другое. Застрелит на Балканах. Все-таки не из ружья, из револьвера. Для такого дела я бы купил Браунинг. На вид игрушка, а из него можно в два счета перестрелять 20 эрцгерцогов. Хоть тощих, хоть толстых. Между нами говоря, милостивые государи и государыни, в толстого эрцгерцога вернее попадешь, чем в тощего. А он, Франц Фердинанд, толстый, я в Ниве фотографию видел. Великое дело, фотография. Скоро и мы в России будем делать фотоаппараты, всему миру на загляденье. Если, конечно, не рассоримся с Германией, но не буду отвлекаться. Значит, убьют Фердинанда нашего, то есть не нашего, а австрийского. Сколько ему в этом году стукнет? 84. Несчастный, несчастный Франц Иосиф, одинокий император. Старик, по правде сказать, этого не заслужил. Примите во внимание, сына Рудольфа он потерял во цвете лет, полного сил, жену Елизавету у него проткнули напильником, потом не стало его брата Яна Орта, а брата, мексиканского императора, в какой-то крепости поставили к стенке, а теперь на старости лет у него дядю подстрелили. Нужно железные нервы иметь, он и не выдержит. «Покарайте», — скажет, — «убийцу». «А кто же убийца?» — выкрикнул Мыунцли Николай Николаевич. «Убийца? Какой-нибудь студент. У студентов весь ум на учебу уходит, и на обычную жизнь рассудка уже не хватает, потому их и легко подстрекать, соблазнить на темное дело, бомбу взорвать, прокламации расклеить или убить эрцгерцога. Боснийский студент? Нет, Мыунцли, это было бы слишком просто, англичане играют тоньше. Это будет серб. Приехал, значит, из Белграда до Сараева ближе, чем из Москвы до Санкт-Петербурга, приехал и убил Франца Фердинанда, и жену его, урожденную графиню Хатик, тоже убил. Понятно, что Франц Иосиф огорчился, то есть огорчится и прикажет расследовать это дело, на то Англия и рассчитывает. Начнется следствие, и оно покажет, что руководили студентом, организовали покушением из Белграда. И тогда Австрия объявит ультиматум, в котором потребует выдачи организатора покушения и проведения расследования с участием австрийских Шерлок Холмсов. А Сербия ультиматум не выполнит, потому что ниточки заговора потянутся далеко. И тогда Австрия пригрозит Сербии войной, а тогда Россия пригрозит войной Австрии, мол, не смей обижать наших братьев-славян. А тогда Германия заступится за Австрию, а Нади в своем праве, желая наказать подлых убийц. На этом я свою лекцию заканчиваю. А дальше? Что было дальше? Спросил Петя, муж матанти Ольги. Не было, Петр Александрович, а будет. Речь ведь не о свершившемся, а о том, чему только предстоит свершиться. Что будет дальше, вы узнаете из нового графического романа барона А. Атма, который в скором времени увидит свет. А, так это выдумка, сказал Петя, как мне показалось, с облегчением, мистификацион. Он самый, мистификационный есть, согласился я, и переступил черту, ту, что мелом проведена по полу, показывая, что представление кончилось. Мне поаплодировали, но как-то задумчиво, рассчитывали на что-то забавное, а получилось совсем не забавно, тревожно даже получилось. Убийство особой императорской крови, тема слишком болезненная, чтобы над ней смеяться, для Романовых болезненно, да и не только для Романовых. Только я ведь не смеялся. Ничего, главное, они запомнили. Пусть сейчас все это представляется им не самой удачной выдумкой маленького мальчика, но в июне вспомнит, а в июле задумаются. Но до июля далеко. Целый май без 6 дней. Целый июнь. Время неторопливое. Мы всей семьей в Леваде. Штандарт на рейде, а охраняют нас с моря крейсер «Алмаз» и «Кагул». И миноносцы тоже. По вечерам штандарт и конвой включают иллюминацию, выглядит красиво, и немного таинственно. Иногда мы живем на яхте, но чаще на твердой земле. Оно как-то привычнее, на твердой. Мне привычнее. Но папа и мама любят яхту. Романтика. Если любит, то почему не отправиться в настоящее путешествие? Если не в кругосветное, положение не позволяет оставить страну без присмотра надолго, то хотя бы вокруг Европы, или вот сейчас, когда штандарт на рейде, взять бы, да и отправиться с неофициальным визитом в Турцию. Нормализация отношений, установление добрососедских связей. Мол, соседушки, не хватит ли, 4 века воюем, пора сменить пластинку, строить мир. Хотя бы попробовать для начала, что тут идти до Стамбула, который пока Константинополь. Сутки неспешно, до Синопа и вообще за ночь можно добраться. Но Турция это не только Синоп и Стамбул, Турция сейчас это и Дамаск, и Бейрут, и Багдад, и Иерусалим. Есть что посмотреть, а можно и дальше, в Египет, который захватили коварные англичане. Пирамиды, гробницы, храмы, и в Грецию, Парфенон, и в Рим. Да много куда можно, было бы желание, и был бы мир. Но я же вижу, папа воевать не хочет, но войны особенно не боится. Если Александр I победил Наполеона, если Александр II присоединил Туркестан, да и у Китая изрядный кус оттяпал, неплохо бы и ему, Николаю, второму своего имени, показать, что не зря российская армия хлеб ест, а то все войной с Японией попрекают, зря попрекают. Япония напала коварно, врасплох, мы-то добрые, великодушные, а они злые и подлые. Ну, и далеко она, Япония, и вообще, это было давно. Многое изменилось, многое изменили, папа сам и менял, вложив в армию собственные силы и государственные средства. Теперь армия наша в мире первая и по саблям, и по штыкам. А уж русский солдат, это лучший солдат на земле. За царя-батюшку и Россию-матушку жизнь отдаст с радостью, а было бы у него 9 жизней, все 9 бы отдал. Да, он в самом деле так думает, папа. Солдаты на смотрах и маршируют ладно, и приветствуют славно, и обмундированы блестяще, на смотрах-то, и винтовки у них на зависть всему миру, а теперь и пулеметы есть. Нам бы еще 5 лет поготовиться, тогда и вообще красота будет. Он со мной часто об армии говорит, учит, что армия царю первая опора. Всегда приветлив и с нижними чинами, и с офицерами, о генералах и не говорю. Дежурного за стол с собой сажает, если, конечно, обстановка позволяет. Я чай пью, и ты чай пей, с французской булкой и вологодским маслом. Да только пустое это. Ах, как я жалею, что мало знаю. Нет, я учился неплохо, даже хорошо учился, можно сказать, и отлично, но, всему понемножку. Серная кислота H2SO4. Угол падения равен углу отражения. Квадрат суммы 2 чисел равен сумме их квадратов плюс их удвоенное произведение. История тоже представлялась в виде коротенькой экскурсии. Что по нынешним учебникам, что по старым, бабушкиным, советских времен. В этих учебниках о царе вскользь, о царской семье еще меньше, а уж об окружении, родственниках, министрах и прочим люди вообще почти никак. Ну, Столыпин разве что, так Столыпина давно убили, а Распутина убьют, когда, не помню. И о Первой мировой в учебниках тоже скороговорочкой, особенно в советских. Мол, никчемушный царь, бездарные царские генералы, и т.д. и т.п. Ну да, конечно, в чате был один, с ником сомневающийся, он все время вопросы задавал неудобные. Почему, к примеру, Ригу сдали только после свержения царя, а в 41-м, на 8-й день войны? Как это так? Кто, по факту, никчемушный? И потому я последние месяцы много читал, чтобы понять, кто есть кто и что есть что. До роли Англии как поджигателя грядущей войны, дошел своим умом. Нет, конечно, там, в 21 веке, это известно, ну, я так думаю, из документов, из ученых трудов. Но я-то этого не знал, не интересовался я историей, где Первая мировая, и где я, думал, да даже и не думал. Я вообще о Первой мировой знаю в основном по роману Гашика о бравом солдате Швейке. Для человека 21 века этого достаточно, но для человека 1914 года, да еще наследника престола, маловато. Тем временем зал проветрили, и пригласили всех на кинематограф. Фильма забавная, бегают, прыгают, спотыкаются и падают. Поначалу мне было странно, не цветное, без звука, а потом ничего, привык, и смеюсь вместе со всеми. Когда смотришь не в одиночестве, тет-а-тет с ноутбуком, а в компании, кино несравненно лучше, интереснее, смешнее, веселее. А звук, что звук? Для звука есть рояль. Ты о каком романе говорил? Вполголоса спросила меня Татьяна. Она среди сестер считается главной писательницей, и мои слова о новом графическом романе барона А, От Май ее удивили и, похоже, задели. «Была у меня идея», — сказал я, проведя пальцами по воздуху. «Теперь вижу, неудачная. Сейчас не время для военных романов. Да и что я в этом понимаю? Потому нет никакой войны. Будем сочинять что-нибудь повеселее. А о чем? Прежняя повесть у нас была для мальчиков, так? Ну да. А теперь нужно для барышень что-нибудь сочинить. Тут уж вам и пяльцы в руки. Скажешь тоже, пяльцы», — фыркнула Татьяна. «Тогда сабли. Что хотите, то и берите. Сокровищница наша велика и обильна. Есть и ковер-самолет, и шапка-невидимка. Даже машина времени есть. Мы сидели в отдельном детском уголке, чтобы никому не мешать, и подальше от табачного дыма. Взрослые были отчаянными курильщиками, и милостивые государи, и милостивые государыни. И хотя идеи о вреде табака носились в воздухе, однако многие считали, что курение полезно, развивает легкие, убивает микробов. Если выступал пианист или балалаечник, или певец, или драматический артист, курение было исключено. Неуважение к артисту недопустимо. Но смотреть кинематограф — это же совсем другое. Я смотрел, смеялся, а сам остывал. Потому что выступление было моим шансом. Кто послушается маленького мальчика? Никто. Но если устами маленького мальчика говорит некто. Беда в том, что знал я о будущем мало, крайне мало. Но о выстреле в Сараево знал. Из книжек, из фильмов. И этот выстрел был и моим, пожалуй, единственным выстрелом. Нужно было не промахнуться. И вот я выстрелил. В долгую. Когда гости разошлись, папа позвал меня. «Алексей, мне нужно с тобой поговорить». «Нет, не здесь. Пройдем в кабинет». «В кабинет, это серьезно. Да журчание в животе серьезно. Никаких поводов особо волноваться у меня нет. Но, кто тебя надоумил?» — спросил папа. «Не понял вопроса, любезный папа. Твое выступление. Кто тебя надоумил?» «Котофеем меня назвала Анастасия. Рифма. Алексей, Котофей. Надеть мантию и шапочку, это Ольга. Хвост. Я не это имел в виду. Текст. Слова, это чье? Обидно слышать, любезный папа. Еще и вы не верите». «Не ожидал. Чему не верю? Пишут, что барона Атма — это вовсе не мы с сестрицами, а настоящий писатель, нанятый двором для создания положительного образа семейства Романовых», — сказал я, изобразив пальцами кавычки. «Погоди, погоди, откуда это? Пишут-то, в газетах пишут, в газетах. Нет, я это», — он изобразил кавычки. «Отсюда, любезный папа, отсюда», — я постучал согнутым пальцем по лбу. «По своему лбу, конечно. Так вот, в газетах пишут, что Непоседу и остальных придумали не мы, а Толстый Бастром. Впрочем, единодушия нет. Называют и господина Аверченко, и даже Сашу Черного. И тут вы тоже не верите, что мне под силу сочинить самому даже такой жест». И я опять показал кавычки. «Ну», — папа слегка смутился, — все же, любезный папа, я, как и сестры, под надзором 24 часа в сутки 365 дней в году, в високосном 366. Скажите, любезный папа, кто и каким образом мог бы сочинить за меня эту речь? Сочинить, незаметно передать, кто? Ну, признаюсь, идею я позаимствовал у господина Чехова, из его рассказа о вреде табака, но потом решил, что важнее сказать то, что я и сказал. Но одно дело сказки, другое – политика. Политика, любезный папа, это те же сказки, только для взрослых. Я так думаю, они скучнее и дороже обходятся, чем сказки для детей. И все ты выдумал. Положим, соперничество Британии и Германии выдумывать не нужно. Об этом в любой газете пишут. А война? В воздухе пахнет грозой. А убийство эрцгерцога? Я же сказал, приснилось. Мне снятся сны. Хорошо, хорошо. Но ты должен понимать, ты не просто сочинитель, ты цесаревич. И твои слова тоже политика. Большая политика. И их будут истолковывать по-своему. Какая политика? Мне 10 лет исполнится лишь в июле, а если на европейский счет, так и в августе. Август 14-го. Прямо как название романа. В том и суть, что говорит мальчик, это одно. Но когда речь касается политики, все решат, что мальчик повторяет за старшими. В нашем случае, ты, за мной, и будут считать, будто я англофоб, а это может вызвать международные осложнения. Поэтому все, что касается политики, или только может коснуться, ты будешь отдавать на прочтение мне. А поскольку политики может касаться буквально все, ты будешь читать тоже все, — заключил я, и засмеялся. Ты чему смеешься, Алексей? Просто вспомнил. Наш император Николай Павлович, выдвинул такое же условие Пушкину Александру Сергеевичу. «Вы, любезный папа, император, но я-то ни разу не Пушкин». «Ты не Пушкин», — подтвердил папа. «Ты цесаревич, а это другая ответственность, совсем другая». Глава 2. 10 мая, суббота. «Все начинается с котлована. Здесь будут лечиться нижние чины», — сказал папа. «Как мило», — сказала Татьяна. «Прекрасно», — добавила Ольга. «Волшебно», — заключила Мария. А мы с Анастасией промолчали. «Больницы-то еще нет. Строительство только-только начато. Строить будут год, если ничто не помешает. А пока мы видим нулевой цикл, судить по которому о том, что получится, я не берусь. Воображения не хватает. А у Ольги, Татьяны и Марии хватает, потому что они видели другие лечебницы, построенные по велениям папы в разных местах. Я, думаю, тоже их видел, но за малостью лет не помню. А Анастасия все говорит поперек. У нее пора такая, поперечная. Все скажут солоно, она скажет пресно, все скажут весело, она скажет грустно. И почему-то Анастасия решила, что в битве против всего мира мы с ней союзники. Поддерживает меня во всех начинаниях. Вступается за меня перед сестрами, перед папой и мамой. Когда я над книжками допоздна сижу, а меня отправляют спать, или когда газеты для взрослых читаю, говорит, что я лучше любого взрослого объясню, зачем нужен Суэцкий канал, и почему для России важен северо-восточный проход. «Тебе не нравится, Анастасия?» – спросил папа. «Яма – это котлован. Без котлована лечебницу не построить, без котлована ничего не построить. И когда наш дворец строили, тоже был котлован. И здесь, и в Царском, и в Петербурге, все дворцы начинаются с котлованов», – терпеливо разъяснял папа. «Сначала котлован, потом фундамент, затем стены, перекрытия и, наконец, крыша. Только дворцы, все». «Все начинается с котлована». Анастасия вздохнула. «Я подожду, когда будет лечебница». «Нет, я, конечно, верю, что выйдет замечательно, но подожду». «В альбоме есть планы», — сказала Ольга. «И рисунки архитектора. Николай Петрович очень красиво нарисовал». «Нарисовать, это конечно. А строит он еще лучше». «И хорошо, но я подожду». Возникла неловкая пауза. «А на какое количество страждущих рассчитана лечебница?» Подал голос я. «На 15, ответил папа. «Немало, хотя, судя по размерам котлована, и лечебница будет немаленькой. А что такое 15 человек? Это одна, много две палаты, там, в 21 веке. Наш городок невелик, а раненых в больничке добрая сотня, или больше. Военная тайна. Постоянные сборы, на медикаменты, на перевязки, на питание. Бинты и лекарства лишними не будут, о еде и не говорю. Раненых-то много, и каждый день прибывают, а всего будет 4 корпуса, и это только для нижних чинов», — воодушевился папа. «Лечебницу патронировала мама, лечебница так и будет называться, лазарет Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны в Ливадии. И нет, не из личных средств мама строится, то есть мама пожертвовала 1000 рублей, и я пожертвовал 200, и сестры тоже по 200, но основные траты оплачивает бюджет». 4 корпуса, это целый городок получится, подлил еле я. Это для нижних чинов 4 корпуса, а для офицеров отдельно будет. И церковь будет, и библиотека, расписывал будущие красоты папа. Непременно нужно будет побывать на открытии, сказал я. На следующий год, в Ливадии, уверил папа. Вернулись мы за полдень. Погода стала хмуриться, но обернулись до дождя. И решили ночевать на яхте. Решила мама, папа одобрил. А нам оставалось радоваться. Штандарт, яхта огромная, одного экипажа под 400. И все ради нас, ради престижа державы. Если, ну, вдруг, доживу до совершеннолетия, да еще в роли цесаревича, попрошу у папы яхту для себя. Не такую, конечно, как штандарт, совсем не такую, маленькую. По меркам штандарта, конечно, маленькую. Водоизмещением тонн в 150, в 200, но обязательно океанскую. И отправлюсь на ней для начала через Босфор и Дарданеллы к берегам Греции. Я мечтал побывать в Греции еще там, в 21 веке, но все как-то не складывалось. Яхты не было, денег и другие причины мешали. Личная яхта – мечта давняя, с тех пор, как я стал цесаревичем. Нужно сказать, папа, какой подарок мне надобен на совершеннолетие. 6 лет пролетят быстро, а яхту построить, даже небольшую, дело непростое. И вот я улегся на диване в своей каюте, из плафона льется свет силой в 12 свечей, создавая уют и возможность для чтения, но я не читаю. Я работаю над графическим романом «Лубком. Похождение бравого солдата Петра Петрова» для нижних чинов нашей славной армии. Швейк? Нет, Швейк не годится. Швейк – произведение антиармейское, а время требует иного. Но кое-какие детали, конечно, использую. Ах, как я жалею, что не знаю Теркина наизусть. И вообще помню плохо, но немножко все-таки помню. Для Лубка сгодится. Нет, ребята, я не гордый. Не загадывая вдаль, так скажу. Зачем мне орден? Я согласен на медаль. И первый выпуск так и озаглавлю. Медаль Петра Петрова. Я не жду, что нижние чины кинутся покупать мое творение. Нижним чинам не до этого. Я использую свое положение, положение цесаревича. Первый выпуск купит военное ведомство. Для каждого. Дорожиться особо не намерен. Автору, барону А, отмаз каждой проданной книжицы достанется пятачок. Миллион книг, миллион пятачков. Делим на пятерых, по 10 тысяч рубликов на брата или сестру. Сумма, в 14-м году, сумма. Можно школу построить сельскую. Гимназию нет, гимназия дорого, а начальную школу можно. Не просто построить, а снабдить партами, наглядными пособиями и жалованием для учителя и служащего на все руки. Конечно, для Великой Империи одна школа, мелочь, песчинка, а все же песчинка в плюс, а не в минус. В дверь постучали и мяукнули. Анастасия вошла, не дожидаясь ответа, села в кресло, с ногами. А мисс Брунни разрешила? Спросил я. Мисс Брунни, гувернантка Анастасии. С осени прошлого года. Осенью прошлого года папа совершил реорганизацию нашего окружения. Поскольку того, кто бросил битое стекло в пруд, найти не удалось, решено было поменять всех, без исключений. Даже господина Жильера уволили. Мисс Брунни спит, прыснула Анастасия. У мисс Брунни крепкая нервная система и очень здоровый сон. Особенно на море, особенно здесь, на штандарте. Легла и уснула. И медведи спят, и мисс Брунни спит. Ты одна не спишь. Бессонница, я хочу в Америку, сказала Анастасия. В самом деле, Алексис, в Америку. Хочу, очень. В какую? Южную, центральную, северную. Я бы в Бразилии хотел побывать. Или в Аргентине. Или месяц там, а месяц там. Нет, Алексис, нет. Я хочу надолго, очень надолго, в североамериканские Соединенные Штаты. Я пригляделся. Похоже, она говорит серьезно. Почему именно туда? Здесь мне делать нечего. Великая княжна, это не профессия, а ничего другого меня не ждет. Это почему? Мы даже в гимназию не ходим. Об университете и думать не моги. И что прикажешь делать? Быть патронессой общества защиты бабочек и стрекоз? Ну, не хочу. А чего же ты хочешь? Я хочу заниматься кинематографом. А, понятно. В апреле и сейчас мы смотрели фильмы с Мэри Пикфорд. Сейчас все девицы мечтают стать Мэри Пикфорд. И Анастасия, хоть и великая княжна, не исключение. То есть быть актрисой, и актрисой тоже. Но не только. Хочу самой решать, какой должна быть фильма. Как писатель сам решает, какой должна быть книга, от замысла до точки. Интересно, а почему именно североамериканские Соединенные Штаты? Я слышала выражение «большому кораблю – большое плавание». Америка – это большое плавание. В Америке кинематографическое дело поставлено на широкую ногу. Но главное в другом, и она посмотрела на меня загадочным взглядом. Мэри Пикфорд, конечно, Мэри Пикфорд. В чем же? Подал реплику я. И здесь, и в Европе я, великая княжна. А великой княжне не пристало идти на сцену. Мама не позволит. А в Америке позволит? В Америке я и спрашивать не стану. В Америке титулов нет. В Америке все равны. Резонно. Но, что но? По американским законам, несовершеннолетние не вправе подписывать контракты. За них это делают родители. А кинематограф, сцена, это контракт на контракте бежит и контрактом погоняет. Сказал я, есть такой закон в Америке, или нет, я не знал, но ведь и Анастасия не знала, и потом, очень может быть, что и есть, это ботинки чистить, газеты разносить или в шахтах трудиться может всякий, а сцена кинематограф гонорары, я не подумала, но это ладно, не век же ты будешь несовершеннолетний, а пока, кто мешает заняться кинематографом у нас, в России, думаешь, мама позволит, а это как подать, домашний театр ведь позволяет? Ну, и кинематограф для начала будет домашним. Ты же не думаешь сразу замахнуться на «Войну и мир», фильму в 16 частях, с таинственной Анастасией в роли Наташи Ростовой? Судя по всему, Анастасия была бы не прочь замахнуться и побыть таинственной Анастасией, но понимала, что это слишком уж по-детски, что дом с крыши не строит. Будешь снимать видовые фильмы, затем маленькие сценки, трех поросят и им подобные, изучая и кинематограф, и актерскую технику, и режиссерскую профессию, и все, сопутствующее кинематографу. Дальше видно будет, но знай, мир меняется, и меняется куда быстрее, чем ожидаешь. И ты считаешь, что так можно. Я считаю, что всякому делу нужно учиться, учиться и учиться. И у тебя гораздо больше возможностей для обучения актерскому мастерству, чем у американской девочки Мэри. Нашего Станиславского считают очень серьезным режиссером, очень. Вот у него ты и будешь учиться. Мы все будем учиться. У Станиславского, Константина Сергеевича, у него, хотя насчет имени отчества я не был уверен. Ничего, спрошу, узнаю. Но он же в Москве, в художественном театре. Как же мы будем учиться? Знаешь, я тут беседовал с одним писателем, известным, хорошим. И писатель мне рассказал, что ему довелось часа три провести с Чеховым за разговором. Помимо прочего шла речь о литературе. И этот разговор дал ему как писателю больше, чем все наставления по сочинительству вместе взятые. До этого он был слепым кутенком, а тут глаза открылись. Вот и я думаю, что нам не нужно учиться годами, посещать студию и тому подобное. Приедет Станиславский на недельку, прочитает несколько лекций, проведет несколько занятий, с нас и довольно. А с чего это он вдруг приедет? Из благодарности. Ты, Анастасия, поможешь ему избавить театр от беды, а он в ответ и приедет. От какой беды? У Константина Сергеевича в театре никакой беды нет. Сегодня нет, а завтра как знать. Если у ведущих артистов найдут революционные прокламации, запрещенные книги, их, артистов, и арестовать могут. И театру неприятности большие. Тут ты и поможешь. Попросишь папа, он их и помилует. Ограничиться предупреждением. Подбрасывать прокламации, это низко. Ради искусства артист должен быть готовым пойти на все. Только зачем подбрасывать? Подбрасывать не нужно. Запрещенные книги, прокламации и прочая нелегальщина есть у каждого артиста или писателя. Стоит только поискать повнимательнее. Мода сейчас среди артистов и писателей помогать всяким бунтовщикам. Андреева, знаменитая артистка, вместе с Горьким, тоже знаменитым, даже в Америку ездили, деньги для них собирали, да и сейчас, но все равно, это нехорошо, тебе решать. Анастасия подумала минутку и спросила: ты считаешь, можно? Я считаю, что это будет полезно. Артисты поймут, что играть в революцию можно, а заигрываться не стоит. К тому же они получат репутацию пострадавших от власти, что придаст им популярности. Станиславский считает, что вся эта возня вокруг нелегальщины отвлекает от сцены, и будет только рад, если артистов тряхнут разок-другой. Но можно и проще. Заплатить. У нас ведь есть деньги, деньгоборона Атма. Вот и заплатим из них. Цену за недельный мастер-класс пусть назначит сам Станиславский. Я подумаю, сказала Анастасия. Подумай, подумай. А петербургские корифеи будут учить нас пластике, танцу, что там еще у артистов. Ставить дикцию. А это зачем? В кинематографе ведь не говорят. Не кинематографом единым жив человек, а театр, а выступать на собраниях, перед народом, наконец, и это сегодня кинематограф не мой, а лет через 15, через 20 и заговорит, и запоет, никаким граммофоном не снилось. Через 20, протянула Анастасия разочарованно. Сестрица, через 20 лет тебе будет 33. Для актрисы это даже не расцвет, а предрасцвет, лучшие впереди. И звуковой кинематограф покорит весь мир. Кинематограф и сейчас покорил весь мир. Это только начало. Кинематограф будут показывать в каждом уездном городе, да что городе, в каждом селе будут. И вечерами пьяные семьями станут собираться в просторных залах и смотреть фильмы. Российские, германские, американские, разные. О приключениях в африканских джунглях, на дне океана или на Марсе, или княжну Джаваху, или, да много что будут смотреть, каждый зимний вечер. Почему зимний? Летом работы много, а зимой можно и отдохнуть, культурно развиться. Я подумаю, еще раз пообещала Анастасия, и ушла, недалеко ей идти, совсем недалеко, но я все-таки проводил ее, вот так и везде. Наняли мисс Брунни, платит ей по-царски, а подопечная ночами ходит по кораблю. Оно, конечно, следить за Анастасией круглосуточно задача для одного человека непосильная, но почему нет караульного поста у наших покоев? Я подумал, и тут же заныла рана ступни. Год назад я порезался, сильно. Все зажило, и зажило вроде бы без последствий, сухожилия оказались не задеты, но стоит мне заволноваться, как рано напоминает о себе, предупреждает. Тревожный звонок, не знаю, как было прежде, при Петре Алексеевиче, при Николае Павловиче, думаю, не лучше. Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. И злоумышленнику проникнуть на яхту, где служит почти 400 человек легче, чем на яхту с дюжиной моряков. Или не проникнуть, а подкупить кого-нибудь. Подкупить, чтобы бросил в бассейн битое стекло, или чтобы подсыпал в еду порошочек, или пронес и спрятал в укромном месте адскую машинку. А уж просто писать отчеты, кто чем занимается, милейшее дело, и дорого не возьмут. А вдруг мы и не идем в дальнее плавание из опасения бунта на корабле, как в острове Сокровищ. Поднимут черный флаг, нас возьмут в заложники, потребуют выкуп, а нет, так моментально в море, нога молчала. Значит, чушь, не бывать. Какой сегодня бунт? Урок Потемкина извлекли. Кормит команду отлично, я сам постоянно снимаю пробу, вместе с папа. Мордобоя на русском флоте нет как нет, худшие наказания, списать на берег или на другой корабль, потому что служба на штандарте считается чистой, легкой, неизнурительной. Праздник, а не служба, тогда можно спать спокойно. Мой новый гувернер, мсье Поль, француз, прислуга у нас разноплеменная, меньше шансов на заговор, живет рядом, через переборку. Каюта у него такая же, как и моя, однотипная. Давно спит. У меня же в каюте 4 сигнальные кнопки и 2 сигнальных шнура. Всегда могу позвать на помощь, из любого положения. Если споткнусь, если плохо себя почувствую, на всякий случай. Надеюсь, не придется пользоваться, а все же спокойнее. И я должен 2 раза в неделю вызывать подмогу в учебных целях. Вызвать сейчас и переполошить всех? Ну, нет, не буду. А с кинематографом Анастасия неплохо придумала. Привлечь на свою сторону папа, думаю, удастся. Он любит всякую технику, полюбит и киноаппарат. Купит лучшие образцы и того, и другого, и третьего. Татьяна и Мария станут кинооператорами. Или наймем кинооператоров со стороны, жизнь покажет. Но если сестрички станут популярными актрисами, это сыграет против революции. Я надеюсь, ведь Мэри Пикфорд любит вся Америка. А что, снять боевик «Неуловимые мстительницы» времен войны 12-го года, 1812-го, нашествие Наполеона, Москва, семья графа Ф. Сам граф на войне обороняет Ригу, а его дочери организуют отряд сопротивления, переодеваются в мужские костюмы, стреляют, фехтуют, демонстрируют рукомашество и ногодрыжество. Воображая картины будущей фильмы, я быстро заснул. Глава 3. 15 июня 1914 года. Первый пошел. «Милый Жоржик, пройдись, пожалуйста, еще раз», — попросила Анастасия. «Милый Жоржик, его светлость принц Джордж фон Баттенберг», безропотно подчинился. «Еще, так еще, ему не трудно». Он шел, Мария крутила ручку белых Ауэлл, который папа подарил ей на 15-летие. Рядом стоял лейтенант Неприка, готовый по команде переставить треногу с киноаппаратом. Весь немаленький, Марии, пожалуй, и не по силам. «Да и зачем, если есть лейтенант Неприка?» «Снято», — докладывает она. Анастасия снимает видовую фильму. «Визит британской эскадры». У нее могучий конкурент, Ханжонков. Его компания и опытна, и авторитетна. У Анастасии, тем не менее, 2 больших преимущества. Энтузиазм юности и титул, открывающий все двери. Она, со своей экипой, побывала и на британских судах, что, впрочем, сделали и ханжонковцы, и на яхте госпожи Битти, куда ханжонковцев не пустили. Анастасия запечатлела себя, беседующую и с адмиралом Битти, и с госпожой Битти, и с леди Гвендолин Черчилль, и везде, или почти везде, присутствовали остальные сестры, присутствовал я, и присутствовал папа. Куда Ханжонкову? Разве могли его операторы, пусть и очень искусные, гонять туда-сюда его светлость принца Джордж фон Баттенберга по аллеям Петергофа? Он, принц, сквозной персонаж, на нем держится фильма. Вот он обедает с папа, вот он играет в теннис с великой княжной Ольгой Николаевной, вот угощает кабачком Биби, нашего слона, вот сражается в шахматы с цесаревичем мной, на самом деле мы не играли, а только двигали фигуры по доске, впрочем, по правилам шахмат, вот он несет службу на гигантском крейсере Невзяланд, так бы бедному Жоржику бегать и бегать по аллеям, но пришел папа и позвал принца купаться, в море, ах, как это здорово будет смотреться на экране, я в купальню не пошел, в Балтике вода холодна, для меня, И вообще, ни в пруд, ни в бассейн меня теперь не заманишь, только душ. Вернулся к себе. В Петергофе мы живем на нижней даче, вид из окна роскошный, море. Снаружи свежо, а здесь, в самый раз. Я вышел на балкон, захватив бинокль. Бинокль, подарок адмирала Битти. Морской, рассчитан на дождь и снег. Тяжеловат, правда, но адмирал уверил, что это временно. Когда мне будет 20 лет, бинокль станет гораздо, гораздо легче. То есть подарок жизнеутверждающий, мол, доживу я до 20 лет, конечно, доживу. А пока к биноклю прилагается штатив, чтобы можно было смотреть долго и без усталости рук. Но я обошелся без штатива, использовав балконные перила как опору. Посмотрел, вдали, два миноносца, стерегут, вблизи, птицы летают, и начал рисовать вид из бинокля. Пусть те, у кого нет морского бинокля, и даже никакого бинокля нет, представит, что он у них есть. Я вернулся к прошлогодней идее, к графическому роману «Химере», слепленному из тайны двух океанов, гиперболоида инженера Гарина и пылающего острова. Тогда я не закончил работы, оно и к лучшему. За это время многое придумалось. Прежде всего, создать собственную команду, экипа, как в кинематографе. Самому рисовать десятки, тем более сотни изображений ни к чему. Я выдумываю героев, рисую их фас и профиль, сочиняю сцены, сестрицы создают по моей идее ситуации, а рисую все командные художники, это звучит лучше, чем негры. Да неграми они и не были. Фамилии указывались открыто, пусть и меньшим шрифтом. Я их особо и не искал, сами нашлись. Писали в газетку для детей с предложениями, мол, не нужны ли господину барону подручные на черновую работу. Присылали свои рисунки. Я выбирал, проводил испытания, еще раз выбирал. И еще, быть в команде барона А, Атма, высокая честь. Только лучшие из лучших. 20 век, век конвейера. Девиз популярного, в смысле народного искусства простой. Людям нужно много. И потому господин Форд для автомобилизации Америки делает несравненно больше, чем господа Rolls и Royce для Великобритании, хотя автомобиль Rolls-Royce гораздо лучше автомобиля Форда. Количество важнее. Когда я изображал Зою Монтрос, к нам прибыл гость. Сазонов, министр иностранных дел. Пришлось спуститься. Я, конечно, маленький, но в отсутствии папы я здесь, формально, за главного. Да, конечно, понарошку, но пусть привыкают. Милостиво поздоровался. Сазонов учтиво поклонился. Спросил, нравится ли мне вид на Финский залив. Вид прекрасный, ответил я. А папа скоро будет. Ничего, он подождет, сказал Сазонов. Надеюсь, господин министр, никто не объявил нам войну. А нет, ваше императорское высочество, о войне речь не идет. Тогда я хочу вас спросить, господин министр, для романа нужно. Я роман сочиняю, всегда к услугам вашего императорского высочества. Предположим, в порядке фантазии, что на наших заводах в Николаеве построили подводную лодку, такую, каких в мире пока нет, вроде Жюль Верновского Наутилуса. Очень интересно, ваше императорское высочество. Так вот, можно ли будет этой подводной лодке выйти в Средиземное море? Пропустит ли ее Турция через Босфор и Дарданеллы? Позвольте уточнить, ваше императорское высочество, это подводная лодка, военная, она входит в состав Черноморского флота, на ней команда военных моряков, и вооружение есть кое-какое. Но к Черноморскому флоту она не приписана, она выполняет особые поручения государя-императора. ХМ. С одной стороны, ваше императорское высочество, военные суда не могут идти через Босфор и Дарданеллы. Нельзя. С другой, господин министр, можно договориться с Турцией, чтобы она разрешила проход. В порядке исключения, английское толкование договора о проливах это допускает. Разумеется, ваше императорское высочество, в жизни все непросто, но в романе. Это ведь будет роман для юношества, для всех, ответил я, для мальчиков и девочек. У вас ее кто читает? Газетку? Племянники и племянницы, ответил Сазонов и вздохнул. Почта, приходящая в газетку, показала, что взрослые читают ее столь же часто, сколько и дети. Подписываются для детей, но ведь интересно, что там для детей пишут. А пишут хорошо, без злобы. В газетах для взрослых ее уж больно много, злобы. Потому для спокойствия души взрослые любят почитать газетку на ночь. И детям вслух, и графическими романами не пренебрегают. Лев Толстой великий писатель, но хочется чего-нибудь полегче, для отдыха утомленной души. Министру тоже нужно отвлечься от докладов и прочих серьезных бумаг. Тут пришел папа, и они, папа и министр, отправились в кабинет заниматься государственными делами. Я уже совсем было собрался вернуться к себе, решать важный вопрос, каким он должен быть, Петр Петрович Гарин, с бородой или без, как заявился Жоржик. Его светлость принц Джордж фон Баттенберг спросил, где папа. Я ответил, а скоро ли он освободится, как знать. Господин Сазонов специально прибыл из Санкт-Петербурга, хотя его сегодня и не ждали, значит, дело срочное, дело важное. Жоржик явно нервничал, но пытался скрыть. Я, для разговора, спросил его, может ли Невзяланд попасть в Черное море. Мол, сочиняю графический роман, и не хочу наделать глупых ошибок. Жоржик на мгновение задумался и ответил, что сейчас, в мирное время, это невозможно, Турция не пропустит через проливы, а в военное зависит от ситуации. Если Великобритания будет с Турцией воевать, то и спрашивать никто не станет. Если будет с Турцией союзником, то союзника Турция, пожалуй, не только пропустит, а будет умолять прийти. А вот если Турция и Великобритания будут находиться в состоянии взаимного нейтралитета, тогда проливы останутся закрытыми, и крейсер пройти в Черное море не сможет. Тоже справедливо и в отношении России. Несправедливо, а несправедливо, сказал я. Выходит, Россия не может пригласить флот Великобритании в гости, к примеру, в Ливадию, выходит, нет. А ведь и Россия, и Великобритания, великие державы, не так ли, великие, подтвердил Жоржик. А Турция, точнее, Османская империя, сейчас, пожалуй, полувеликая, в 18 веке была сильна, в 17-м очень сильна. А что будет через 100 лет, как знать, и все равно, если великая держава Россия не может свободно выходить в океан, если проход ей загораживает держава не великая, а просто большая, это нехорошо, сказал я. Разговор велся на английском. Я последнее время делаю успехи в иностранных языках, немецкий – язык науки, французский – язык дипломатии и вообще, межнационального общения высших кругов, английский. На английском разговаривают англичане. Все меняется, загадочно сказал Жоржик, и с нетерпением посмотрел в сторону кабинета папа. Жоржик, наш родственник, он, правнук королевы Виктории, как и я, а мои сестры, правнучки, а мама, как всем известно, внучка. Великий же князь Сергей Александрович доводился Жоржику дядей, как доводился он дядя и папа. Сестрица Ольга говорит, что Жоржик похож на брата папа, Георгия Александровича. Оттого папа к нему особенно благосклонен. А я подумал, что вот Сергей Александрович умер во цвете лет, и Георгий Александрович умер во цвете лет, я очень серьезно болен, неладно что-то в европейских королевствах, как бы и Жоржику не умереть во цвете лет. Нет, близкородственные браки не есть хорошо, если вдруг, вопреки всему, доживу до свадьбы женитьбы, буду свататься к японской принцессе, или к китайской, корейской, вьетнамской, сиамской, да мало ли невест в Азии, пора освежить императорский генофонд, обогатить, только сначала дожить требуется. Наконец, Сазонов покинул кабинет папа, и Жоржик устремился туда, запросто, по-родственному, государь на отдыхе, в семейном кругу, без лишних церемоний. Сазонов же, прощаясь, поклонился, и ушел задумчивый. В альбоме я изобразил обоих, Жоржика и Сазонова, просто для тренировки. В романе их не будет, никаких реальных лиц, таково требование папа, иначе могут случиться дипломатические осложнения. Подошли сестрички, отснятую пленку сегодня же передадут в лабораторию, которая теперь больше работает на Анастасию и компанию, чем на папа, но оплачивает ее работу барона Атма, в копеечку обходится, но аванс за Петра Петрова пока держит кинокомпанию на плаву. Сестрички щебетали о том, о сём, строили грандиозные планы. Сестрица Ольга сказала, что с ней пытается связаться Ханжонков окольными путями. Прознал, что мы снимаем фильму, и предлагает сотрудничество на самых выгодных условиях. Оно понятно, хочет получить доступ к киноматериалу, да и само участие в его предприятии барона Атма – огромный для него плюс. Сенсация, государственные заказы и тому подобное. Но нам-то он зачем? Я, сестрички, маленький мальчик, а вы большие. Вам и решать. Посоветуйтесь лучше с матанте Ольгой. Она, кажется, собиралась вечером приехать с Петей. Тут и Жоржик показался. Выглядел он и грустно, и озабоченно. «Я должен покинуть вас», — сказал он. «Служба». Девочки огорчились. У них были свои планы на Жоржика. Но что делать, что делать? Мы и стали обсуждать, что делать, и с чего начать. Но тут из кабинета выглянул папа. «Алексей, когда освободишься, зайди, пожалуйста, ко мне». Однако, никогда папа не разводил со мной политесов. «Когда освободишься, как же, дай пожалуйста лишнее». Понятно, что освободился я мгновенно. «Я прибыл, любезный папа», — сказал я, войдя в кабинет. В кабинет я захожу редко, только когда зовет папа. Здесь он работает над документами, принимает министров и прочих важных людей, или просто думает, и его в это время отвлекать нельзя. «Садись, садись, Алексей», — папа показал на круглое кресло перед столом, за которым он сидел. Нет, восседал. А вот в кресло он меня и вовсе никогда не усаживал. Это кресло для самых-самых важных особ, обыкновенно министры докладывают стоя. Я уселся. Кресло для меня высоковато, но не очень, последнее время я быстро расту. Нет, не слишком быстро. Просто, быстро. Папа смотрел на меня внимательно, вглядывался, с удивлением и даже с опаской. Молчание затягивалось. Что-то не так, любезный папа. Первым не выдержал я, у меня грязное лицо, я испачкался. Что, лицо? Нет, нет, видишь ли, помнишь, ты говорил, что видел во сне смерть эрцгерцога Фердинанда, убийство эрцгерцога, убийство. Да, помню, видел, мне приснилось, что его убили, кажется, в Сараево, видишь ли. Папа замялся на пару секунд, потом продолжил, видишь ли, сегодня, и вдруг выпалил. Сегодня в Сараево застрелили эрцгерцога Франца Фердинанда. Сегодня? Ну, значит, сегодня, я даты не помнил. Точно в 14-м году, точно летом, точно не в августе, а вот июнь или июль. Нет, не скажу. Учился-то я в 21 веке неплохо, даже хорошо учился. Но где был я, а где Первая мировая? Я же не думал, не гадал, что стану цесаревичем. И что мне теперь с этим делать? Это вы меня спрашиваете? Любезный папа, или себя, а что тебе еще снится? Ушел от ответа папа, всякое, часто пустяки, а иногда, особенные сны, не часто, особенные, я их так называю, это вроде кинематографа, будто кто-то мне их показывает, кто-то, как бы я и как бы не я, во сне я понимаю, как это получается, но когда просыпаюсь, быстро позабываю, забываю, поправил меня папа, не позабываю, а забываю, ты не гоголевский городничий, ты великий князь и цесаревич. Забываю, согласился я. Так что ты видишь в особенных снах, картины прошлого, картины будущего. Прошлого, видно было, что папа старается оттянуть главное, то, что ему сказать необходимо. Что именно? Например, я знаю, как погиб Дмитрий Иоаннович, князь Углицкий. Сна я никакого не видел, собственным умом дошел, но помалкивал. А теперь и пригодилось. Царевич Дмитрий, как, его убили по приказу Годунова? Никак нет, любезный папа, Борис Годунов невиновен. Значит, сам себя зарезал? Нет, не сам. Тогда как, он играл с другими детьми, в ножички. Поссорились. И сын кормилицы, Петрушка, его зарезал. Сын кормилицы, недоверчиво спросил папа. Сын кормилицы, подтвердил я. Дмитрий его толкнул, свиньей назвал, а Петрушка не стерпел. Они в ножички играли, он и полоснул царевича. По горлу. Петрушка был постарше царевича, легко справился. Это могло тебе и просто присниться. Мало ли что нам снится. Конечно, легко согласился я. Дело не в имени. Что значит имя? Мог Петрушка, а мог и Ванюшка. Но убил Петрушка. А остальные, Ванюшка и Гришка, царевича за руки держали. Но почему? Из вредности. Завидовали они Дмитрию. Лучший кусок Дмитрию. Игрушку какую? Дмитрию. Одежду новую? Дмитрию. Ладно, оставим, решил сменить тему папа. А что дальше будет, ты видел? С царевичем Дмитрием-то, не видел. И так знаю, смута будет. Нет, не о смуте речь. Что с эрцгерцогом случится? Похоронит, что ж еще с ним случится? А потом я уже рассказывал. Австрия пригрозит Сербии, Россия пригрозит Австрии, Германия пригрозит России. Если будет война, падут три великих царства. Какие? Австрия, Германия и Россия. Какие же еще? А будет война? Нет, это как получится. Удастся Англии стравить Россию и Германию, войне быть. Не удастся, еще поживем. Послушай, Алексей, почему тебе так не нравится Англия? Ты же с дядей Джорджем подружился? Мне дядя Джордж нравится. Да и Англия нравится, правда-правда. У нее учиться нужно, у Англии. Вот-вот, обрадовался папа. Учиться думать, как Англия. О чем думает Англия? В первую очередь о том, чтобы Англии было хорошо. Во вторую очередь о том, чтобы Англии было хорошо. И в третью очередь о том, чтобы Англии было хорошо. Миру ли провалиться, или Англии чаю не пить? Мир пусть проваливается, но чтобы Англии всегда чаю пить. Вот и стравливают нас, не по злобе, а ради собственного благополучия. Это ты тоже во сне видел? Это, любезный папа, я вижу наяву. Опасно быть врагом Англии, но гораздо опаснее быть ее другом. Интермедия. 15 июня 1914 года, поздний вечер. Я всегда знала, он избранный. Возможно, государь не спешил с выводами. Как говорил Анпапа, Европа может и подождать. Это очевидно. Со времени Беловежской пущи это нельзя не разглядеть. Да, он изменился, Алекс, это бесспорно. Но дети часто меняются с возрастом. Почти всегда. Так, как изменился Сунбем, не меняется никто. У него открылся дар, и ты сам это видишь. Только боишься признать. Чего мне бояться? Одного, поспешить. Такие дела в торопях не делают. Знаешь ли, возможно, мы свидетели совпадения. Да, Алексей безусловно умнее своих сверстников, но этому есть объяснение. Там, где его сверстники бегают и прыгают, он много читает, а, главное, много думает. Он рисует, Анпапа тоже рисовал, и преотлично рисовал, и моя сестрица Ольга в него, она считается приличным художником, не мной считается, а подлинными знатоками. Он сочиняет истории, дядя Константин тоже сочинитель, и тоже очень недурной сочинитель, опять по мнению ценителей. В роду Романовых много, много талантов. Ники, в талантах Романовых я не сомневаюсь. Но Алексис точно определил место пропавшей полярной экспедиции, об этом мне рассказал этот капитан Колчак. Да, он, это никаким талантом объяснить нельзя. Да, но, никаких но быть не должно. Особенно теперь, когда Алексис предсказал ужасную гибель эрцгерцога. Талант, нет, дар, дар свыше. И это дар во спасение. Спасение, мне больно это говорить, но болезнь Алексея никуда не ушла. Он, конечно, бережется, и болезнь проявляется реже, но, не Алексея спасение. Он спас отважных путешественников во льдах, спас, признал государь. Он мог бы спасти и эрцгерцога Франца, если бы мы поверили Алексису и сообщили в Вену. Этот дар дан ему во спасение других, нас, России, может быть, даже всего мира, если мы только будем верить. Глава 4. 20 июня 1914 года, пятница. В гостях у бабушки. Куда бы мы ни плавали, налево ли, направо ли, от берега до берега каждый рейс давно знаком, напевал я не музыкально, облачаясь в форму, свою форму. Мне помогал Михаил Васильевич, камердинер, человек степенный и сугубо положительный, некогда служивший великого князя Владимира Александровича. Взяли его взамен дядьки Андрея, на пробу, и он старался. Брал нерезвостью, что в его годы было бы и затруднительно, но основательностью. Вот и сейчас он подавал мне по строго заведенному порядку сначала на коленники, потом на локотники, потом помогал шнуровать берцы, и проверял, ладно ли пригнано, не жмет ли, не натирает. Не жало и не натирало. Нарядный и свеженький, как щелкунчик под елочкой, я прошел в столовую, явился минута в минуту, вырабатывая пунктуальность, вежливость императоров. На всякий случай вырабатывая, вдруг и стану. Здесь, на полярной звезде, мы завтракали в малой столовой. Мама к завтраку не вышла, у нее разболелась голова. Думаю, ей просто не хочется вставать так рано. Завтрак обыкновенный. Салат из свежей крапивы пополам с капустой и стакан морковного сока. Завтрак цесаревича, как обозначают его в меню. Прежде сестрички шутили, что у меня вырастут заячьи уши, но давно перестали, поскольку по средам и пятницам получали такой же, по их собственному настоянию. Во-первых, постные дни, во-вторых, очень полезно против прыщей. Это я им сказал, попробовали, и в самом деле помогает. Великая сила, внушение. Папа же ел гречневую кашу с белыми грибами. Очень достойно, да. Они, мама и папа, религиозны, но без фанатизма. Мне так думается. Вернее, религиозность у них волнообразная, то больше, то меньше. В моих покоях, у цесаревича не комнаты, а покои, было икон три дюжины. Я настоял, чтобы оставили одну, Алексея, Божьего человека, а остальные передать в мою церковь. Там они нужнее, там сотни и сотни людей, нуждающихся в наставлении и утешении. Каждый ищет своего заступника, а я уже нашел. Моя церковь, это захудалая церквушка в захудалом приходе. В декабре случайно пришлось мне побывать в одном селе, то отдельная история. Зашел я и в церковь. Зашел, посмотрел, как живут люди духовного звания, и решил, что нужно бы помочь. И взял над церковью шефство. Не все ж над полками шефствовать. Условий 2. Помощь должна быть безымянной, чтобы не знал никто. Нет, не из скромности, хотя из скромности тоже. Просто если узнают, завалит просьбами, а мои ресурсы ограничены, и всякий отказ или молчание будут озлоблять, а мне этого ни разу не нужно. А другое, школы, больницы и церкви должны содержаться гражданами. А я, как второй гражданин империи, первый, разумеется, папа, вношу свою лепту. В школы, в больницы, ну, и в церкви тоже. Деньги не казенные, а заработанные лично мной. В смысле, бароном А, от МА, 15% от личных доходов на общественные нужды. Я вовсе не собираюсь делать из церкви торт. Крышу подлатать, уже хорошо. Денежное вспомоществование служителям, чтобы не гнили в полной нищете, ведь напрасно думают, будто священники в золоте купаются. Некрасов знал, когда писал свою поэму. Я как раз перечитываю.